Очень трудно дать описание тонкого мира, ибо о чувствовании его по сознанию. Сколько сознаний, столько и различия в понимании. Оно есть и в плотном мире, но проявляется не так резко. Там разделение по слоям или сферам пространства. Это во-первых. Во-вторых, в каждой сфере сознание окружает себя по соответствию и силе магнитного притяжения созвучных ему и желаемых страстно условий. Именно привычки мышления создают привычное окружение. Особенности этого окружения отличаются от земных отсутствием земной стабильности. Одна и та же сцена может быть очень прилипчивой и при этом быстро меняться, повторяясь в своих вариациях бессчетное количество раз. Близость явлений по устремлению и созвучию. Неизжитые свойства и желания привлекают соответствующее пространственное образование, усиленное ответной реакцией принимающего их сознания. Расстояний нет, но они и есть. Перспективы земной нет, но и она выявляется очень своеобразно. Предмет может быть видим одновременно со всех сторон. Устойчивость предметов, вещей и образов плотного мира зависит от их природы. Тонкая форма пирамиды может быть очень устойчива. И очень устойчивыми, но меняющимися могут быть для убийцы сцены убийства, суда и казни, и связанные с ними переживания. Состояние это субъективно. Пребывание там вообще отличается субъективностью впечатлений, переживаний и воспоминаний. При сверхличном сознании субъективизм ослабляется. При самоотверженной работе на общее благо он отступает, и осознание тонких условий расширяется, ибо личный мирок разрушен. Все сообщения обычных людей о тонком мире верны и неверны в одно и то же время. Верны тем, что переданы ощущения наблюдающего их, и неверны тем, что чисто субъективны. Видеть поверх личного достижения архата. Тонкий мир поддается научному исследованию, но для этого надо многое знать. Скоро людям будут даны некоторые аппараты для изучения тонких явлений. Но столько невежества, тупоумия и псевдонаучных отрицаний придется прежде преодолеть.